Я закусила губу, ощущая, как по коже скатываются теплые капли крови. Джайсон вернулся на исходное место за пределами круга, и туман за его спиной послушно сжался в одно плотное пульсирующее облако. Шериф простер правую руку ладонью вниз и принялся читать заклинание, то и дело подглядывая в тот же лист, из которого срисовывал символы, и я зажмурилась, как никогда ранее горячо умоляя богов о спасении. Даже не передать словами, насколько я зол. Я удивленно распахнула глаза, гадая, не послышалось ли мне это. Себастьян? Здесь? Но каким образом, хотелось бы знать? А в следующий миг началось нечто невообразимое. Туман забурлил белой пеной в мгновение ока, затопив всю комнату. Стало больно дышать, словно плотная вата наполнила рот и нос, не пропуская воздух. Наверное, на какой-то момент я потеряла сознание, просто отключилась, потому что, когда вновь пришла в себя, комната оказалась ярко освещенной магическим шаром, плавающим под потолком. Заклинание, придавливающее меня к полу, немного ослабло, но полностью не исчезло. Я с трудом повернула голову и с немалым облегчением увидела, что туман пропал. Растворился, словно его и не было никогда. А у границ круга стояли двое – Джайсон и Себастьян. Я уставилась на блондина во все глаза, гадая, не привиделся ли он мне. Как он сумел здесь оказаться? Я ведь видела его всего около часа назад, и тогда он был в Орилье. Разве возможно преодолеть такое расстояние за столь короткий промежуток времени? Себастьян, словно почувствовав мое изумление, бросил на меня быстрый взгляд. Чуть кивнул, будто приветствуя, и вновь все внимание обратил на своего противника. «Вы!» Шериф выглядел сейчас так, будто увидел привидение. Только почти черные от внутреннего напряжения глаза выделялись на побелевшем от страха лице. «Нет, этого просто не может быть! Как?» «Сам удивляюсь». Себастьян потянулся, неприятно хрустнув суставами. «Не думал, что еще способен на такие подвиги. И одной особе придется хорошо заплатить за то, что она так дерзко нарушила мой вечерний покой». Еще один быстрый, насмешливый взгляд в мою сторону. Я зарумянилась от смущения, вспомнив, что по-прежнему лежу на полу в разорванной рубашке и выставив грудь на всеобщее обозрение. Да, ситуация хуже не придумаешь. Не говоря уж о вполне конкретном намеке Себастьяна на то, что теперь я обязана ему жизнью. Как-то неспокойно на душе сразу же стало. Мало ли, что он потребует в качестве уплаты долга. Не притворяйся наивнее, чем ты есть. Жестоко поправил меня внутренний голос, потому что прекрасно понимаешь, какой именно счет захочет предъявить тебе к оплате Себастьян, поскольку ему, по всей видимости, нужно от тебя только одно. И только из-за твоего упрямства ты еще не оказалась у него в постели. Вопрос лишь в том, как скоро Себастьян устанет от этой своеобразной игры в прятки. По всей видимости, терпение у него уже на исходе. Я тяжело вздохнула. Ничего не скажешь. Умею я попадать из огня да в полымья. Вам нечего мне предъявить. Джайсон с неожиданным вызовом скинул голову. Я никого не убил. Неужели? Лениво изумился Себастьян. Движением брови указал на меня. «А насчет этого? Только не выдумывайте, будто предавались тут со Сьеррой Беатрикс извращенным постельным утехам. Она ведь все равно не подтвердит, правда?» «Обращаясь уже ко мне, освободи меня!» Прошипела я, сгорая от чувства собственной обнаженности и незащищенности. «Пожалуйста!» «Это недоразумение!» – воскликнул Джайсон. «Я с легкостью смогу его объяснить! Сьерра Беатрикс просто неверно поняла меня!» «Ну-ну!» – холодно обронил Себастьян и свергнул белозубой улыбкой. «Обожаю, когда так говорят. Начинай выдумывать убедительную ложь, парень. В тюрьме у тебя будет достаточно времени на это. А заодно реши, как объяснишь смерть отца». «Смерть отца?» Джайсон теперь не просто побледнел, позеленел от ужаса. На какой-то миг мне показалось, будто сейчас он позорно лишился чувств. Однако шериф устоял на ногах, лишь рванул ворот рубахи, словно он душил его, и сипло осведомился. «А это тут при чем?» «Ну как же!» Себастьян укоризненно зацокал языком. «Насколько я понял из подслушанного разговора, душа этой сволочи Валенсии хранилась в неком кулоне, который твой отец постоянно носил при себе. Интересно, как она освободилась, если тот должен был утонуть вместе с несчастным Бенджамином?» Теперь побледнела и я, но уже от негодования. Подумать только, все это время мерзавец Себастьян был рядом. Спокойно наблюдал, как меня готовят к смертельному ритуалу, прекрасно понимая, насколько мне страшно. Но не пошевелил и пальцем, чтобы вмешаться. А если бы у меня сердце не выдержало, и я бы от страха умерла? Нашла чему удивляться? Мрачно буркнул глаз моего рассудка. Вспомни тот случай, когда Аннет, любовница Флавия, тебя похитила. Помнится, тогда Себастьян тоже не особо спешил на помощь. Вмешался лишь в последний момент, когда она уже ударила по тебе смертельным заклинанием. И при этом дважды помешал тебе сбежать, вновь и вновь отправляя в руки преступницы. «Ну и гад же ты!» – с чувством выдохнула я, мгновенно забыв про все нормы приличия. В конце концов, сколько можно ему выкать? Иначе он может решить, будто я испытываю к нему хоть какое-то уважение. Нет уж, будем отныне на равных. Себастьян подарил мне ослепительную улыбку, многозначительно подмигнув при этом. Я же, в свою очередь, насупилась, не ожидая от него ничего хорошего. Джайсон, однако, вздумал воспользоваться удобным моментом. Как только Себастьян отвлекся на меня, он сжал кулаки, и воздух вокруг него взбурлил ярко-алыми искрами. «Беги!» Крик сам собой застрял у меня в горле, когда Себастьян, все так же не обращая внимания на разоблаченного злодея шерифа, небрежно отмахнулся, как от надоедливой мухи. И Джайсон легко, словно сломанная кукла, отлетел к противоположной стене. Страшно захрипел, цепляясь руками за горло, а потом закатил глаза и в беспамятстве сполз на пол. «Ты убил его?» С дрожью в голосе поинтересовалась я, заметив, что Джайсон не подает признаков жизни. «Оглушил». «Поправил меня Себастьян». «Чтобы не мешался». «В каком смысле?» Себастьян проигнорировал мой вопрос, перешагнул через меловую линию круга и подошел ко мне. От стыда я не знала, куда девать глаза. Странно, с обмороком Джайсона действие обездвиживающих чар почему-то не закончилось, поэтому я по-прежнему была лишена возможности хоть как-то прикрыть свою наготу. «Не смотри, пожалуйста!» – робко попросила я, как никогда ранее мечтая стать невидимой. «Или еще лучше сними заклятие!» «Еще чего!» Шутливо возмутился Себастьян, продолжая самым наглым образом пялиться на мою грудь. «Зачем мне снимать чары, которые я же сам и усилил?» «То есть?» Я задохнулась от этого признания. «Получается, это Себастьян все это время не давал мне встать и накинуть хотя бы куртку?» «Ты слышала ровно то, что я хотел сказать!» Мурлыкнул Себастьян, опускаясь подле меня на колени, и добавил с противной ухмылкой. «Не беспокойся, твои друзья нам не помешают. Я позаботился и о них». «Что ты задумал?» Голос, как и обычно, в опасных ситуациях задрожал, рискуя в любой момент сорваться на тоненький фальцет и пропасть. «Себастьян, я...» Он не дал мне договорить. Наклонился и провел языком по моей груди, слизывая уже успевшие засохнуть капельки крови, оставшиеся после ножа Джайсона. «Прекрати!» – шепотом потребовала я, дернувшись всем телом, как от удара, но по-прежнему не в силах выпутаться из плотной паутины чужого заклятия. «Себастьян, я буду кричать!» «И тогда твой жених узнает про мои шалости, вызовет меня на дуэль, и мне придется убить его». Лениво напомнил мне Себастьян, на мгновение отвлекшись от своего занятия. «По-моему, мы уже обсуждали данный вариант развития ситуации. Неужели ты передумала и решила избавиться от жениха? Или лучше расслабиться и попытаться получить удовольствие? Впрочем, уверяю тебя, пытаться и не надо будет. Я все сделаю сам. После чего вновь приник губами к моей коже. «Прошу, не надо!» Чуть слышно взмолилась я, почувствовав, как он спускается с поцелуями все ниже и ниже. «Пожалуйста!» Себастьян проигнорировал мою просьбу, занявшись более увлекательным, по его мнению, делом. Теперь он не ограничился одними поцелуями, начав медленно, но верно избавлять меня от остатков рваной рубахи. «Я возненавижу тебя!» С тихим отчаянием пообещала я, понимая, что не в силах что-либо изменить. «Если ты немедленно не прекратишь, я буду считать тебя самым гнусным, самым отвратительным типом в этом мире!» «А разве сейчас ты считаешь иначе?» С негромким смешком осведомился Себастьян. Я закусила губу, сдерживая невольный стон удовольствия. Он творил что-то невообразимое с моим телом. Хотелось выгнуться дугой, отдаваясь в полную власть его жарким губам и ласковым рукам. Только одно меня еще останавливало – мысль, что на мой безымянный палец по-прежнему надето простенькое серебряное колечко, подаренное мне совсем другим мужчиной. «Не беспокойся, Беатрикс. Скоро я освобожу тебя». Со столь раздражающим меня опломбом заявил Себастьян, хотя так и не дождался ответа на прежний вопрос, видимо, сочтя его риторическим. И с немалым ехидством добавил: «Правда, когда ты будешь умолять меня о продолжении? Уж будь уверена, я ведь даже не приступал к основному». И его руки с немалым намеком легли на пряжку ремня моих брюк. Я ни капли не сомневалась в достоверности его слов. Собственное тело предавало меня, бурно отзываясь на каждое прикосновение, каждый поцелуй. Даже с Седриком я не чувствовала ничего подобного. Сейчас к удовольствию примешивался терпкий привкус запретного, невозможного и постыдного. И я великолепно осознавала, что еще пара минут, и мне придется сдаться на милость победителя, как это ужасно не прозвучит. «Пожалуйста!» – в последний раз попросила я, уже не совсем понимая, о чем именно прошу, о продолжении или прекращении этой сладкой пытки. «Себастьян, я умоляю, подумай, как сильно я буду ненавидеть даже не тебя, себя!» И горячие слезы обожгли мои глаза. Я закусила губу, сдерживая рыдание. На удивление, это возымело действие. Себастьян с видимой неохотой прервал столь увлекательный процесс изучения моего тела. Прикоснулся к моему подбородку, властно приподняв мне голову и заставив смотреть ему в глаза. Во рту поселился навязчивый соленый привкус, так сильно я старалась не расплакаться от пережитого унижения. Однако я с унылой обреченностью уставилась в его светлые глаза, понимая, что спасти мою честь может только чудо. «Ты же обещал не приставать ко мне!» Почти беззвучно выдохнула я, когда пауза затянулась до неприличия. А в следующий момент произошло небывалое. Себастьян как-то странно хмыкнул и первым отвел взгляд. Прищелкнул пальцами, и гнет заклинания, которое все это время придавливало меня к полу, исчез. Понятное дело, я моментально вскочила на ноги. Правда, меня сразу же повело в сторону, от резкой перемены положения тела перед глазами потемнело. «Кстати, я залечил твои царапины от ножа этого слизняка Джейсона», уведомил меня Себастьян, любезно подхватив под локоть и уберегая от возможного падения. Примерзко ухмыльнулся. «Можешь не благодарить. Прежде всего, я поступил так из-за собственной выгоды. Показалось кощунственным портить такую нежную кожу шрамами». Я была не в состоянии что-либо сказать. Негодование колотило у меня в горле, рискуя в любой момент разразиться чем-нибудь. Или шумным скандалом, или, что было куда вероятнее, слезной истерикой, когда плачешь от несправедливости мира да икоты. Себастьян словно испытывал некоторое смущение за свое неподобающее поведение. По крайней мере, он замолчал, не доставая меня никакими колкостями. Более того, снял с себя теплый сюртук и подал его мне, заметив, как с отчаянием я озираюсь по сторонам в поисках хоть чего-нибудь способного прикрыть мою частичную наготу. Я не стала благодарить, но его дар приняла. Кто знает, куда Джайсон задевал мою куртку, а щеголять с голой грудью по стылому дому как-то совсем не тянет. Только закутавшись в сюртук, я поняла, насколько замерзла. У меня зуб на зуб не попадал, но дрожь меня била не только из-за холода. Скорее, это просилось наружу пережитое унижение и недавний страх. «А теперь отправимся освобождать твоих непутевых друзей», – проговорил Себастьян, в упор не замечая, как я украдкой всхлипываю. «Если честно, больше всего мне сейчас хотелось укрыться где-нибудь в темной комнате и там, в полном одиночестве, дать выход своим чувствам, рыдая и до крови молотя кулаками по стенам. «Я завтра же пойду к королю», – невпопад ответила я. «Буду просить освободить меня от этой работы. Пусть меня сошлют на рудники, пусть приговорят к крупному денежному штрафу, но я больше не желаю иметь с тобой дело. Никогда и ни за что!» Себастьян с тихим вздохом опустил голову и потер переносицу. Надолго замер так, о чем-то думая. Я тоже не торопилась ничего говорить. В голове толкалось сразу множество мыслей о том, как мне придется жить дальше. Предположим, салон я продам. Возможно, получится устроиться на работу какой-нибудь конкурентке. Придется отдавать львиную долю зарплаты. Ну и что? Зато я не буду зависеть от столь мерзкого типа. Правда, дуру жалко. Тяжело ей будет искать новую хозяйку. Тем более с ее непростым характером. Увлекшись думами о своем ближайшем будущем, я совершенно перестала обращать внимание на Себастьяна. Как выяснилось, зря. Потом я множество раз вспоминала этот момент, но так и не поняла, что именно заставило меня отвлечься от столь горестных раздумий. Наверное, ледяной ветерок, пробравший меня до костей. Так или иначе, но краем глаза я заметила какое-то движение в зеркале, висящем напротив. Повернула голову и обмерла, поскольку за спиной ничего не подозревающего Себастьяна нависла высокая волна плотного тумана, грозя в любой миг обрушиться, погребая его под собой. «И пусть!» – гаденько шепнул внутренний голос. «Без него у тебя будет намного меньше проблем. Нет человека – нет головной боли!» Но мое тело уже действовало совсем иначе. «Берегись!» Я даже не сразу поняла, что этот отчаянный крик вылетел из моего горла. Себастьян поднял голову и удивленно на меня уставился, явно не ощущая опасности. Мгла недовольно заклубилась, роняя белые клоки. Наверное, она обрушилась мгновенно, но в памяти это почему-то осталось совсем по-иному. Я видела, как томительно медленно волна идет вниз, как пол начинает дрожать под моими ногами в предчувствии неотвратимого.